Кадзуо Исигуро. Не отпускай меня. Посвящается Лорне и Наоми. Англия, конец 1990-х. Часть первая, глава первая. Меня зовут Кэти Ша. Мне 31, и я вот уже 11 с лишним лет как помогаю донорам. Долго, конечно, но мне было сказано, чтобы я проработала еще 8 месяцев, до конца года. Получится почти 12 лет. Теперь я понимаю, что меня, может быть, совсем не потому держат столько времени, что считают мои успехи фантастическими. Бывали отличные помощники, которым приходилось поставить точку всего через 2-3 года. С другой стороны, я знала одного, у которого это длилось полных 14 лет, хотя он был настоящее пустое место. Так что я не ради хвастовства говорю. Но все-таки я точно знаю, что они довольны моей работой, и я сама в целом тоже довольна. Состояние моих доноров чаще всего бывало гораздо лучше ожидаемого. Реабилитация шла быстро, и почти никому не писали «возбужден», даже перед четвертой выемкой. Согласна, сейчас уже, наверное, хвастаюсь. Но это очень много для меня значит. Ощущение, что я хорошо делаю свое дело. Особенно ту его часть, что должна помочь донору оставаться в категории спокойных. У меня развелось какое-то внутреннее чутье по отношению к ним. Я знаю, когда надо подбодрить, побыть рядом, когда лучше оставить одного, когда терпеливо выслушать, что он говорит, когда просто отмахнуться и сказать, чтобы переменил пластинку. Так или иначе, я не считаю себя чем-то особенным. Я знаю помощников, они и сейчас работают, которые выполняют свои обязанности не хуже меня, но далеко не так ценятся. Можно понять, если кто-нибудь из них и завидует. Моей однокомнатной квартире, моей машине, но в первую очередь тому, что мне позволяют самой решать, о ком я буду заботиться. Ко всему, я еще и воспитанница Хейлшема. Одного этого иногда хватает, чтобы на меня смотрели косо. «Это Кэти Ша», — говорят они, — «может выбирать, кого захочет, и выбирает только своих, воспитанника Хейлшема или какого-нибудь другого привилегированного заведения. Само собой, она на хорошем счету». Я наслушалась такого достаточно, а вы наверняка еще куда больше. И, может быть, своя правда тут имеется. С другой стороны, я не первая, у кого есть право выбора, и, думаю, не последняя. Как бы то ни было, разве я не отработала свое с донорами из всевозможных других мест? Не забывайте, что к тому времени, как я кончу, за плечами у меня будет 12 лет, и только последние 6 из них мне разрешают помогать, кому сама захочу. И правильно делают, по-моему. Помощники ведь не автоматы. С каждым донором стараешься изо всех сил, и под конец это может вымотать. Запас терпения и энергии истощается. Поэтому, когда есть выбор, разумеется, выбираешь своих. Это естественно. Разве я продержалась бы так долго без общности с донорами, без сочувствия к ним от начала до конца? И, безусловно, не могла бы выбирать, не сблизилась бы снова, спустя годы, с Томми и Рут. Но чем дальше, тем, конечно, меньше и меньше остается доноров, которых я знаю по прошлым годам. Так что на практике я пользуюсь своим правом не слишком уж часто. Как я уже сказала, дело идет куда тяжелее, когда с донором нет хорошей внутренней связи. Поэтому, хотя мне будет не хватать обязанностей помощницы, поставить точку в конце года, пожалуй, будет в самый раз. Рут, между прочим, была только третьим или четвертым донором, которого мне разрешили выбрать. К ней уже была до этого приставлена помощница, и мне, помню, пришлось добиваться, чтобы Рут передали мне. Но в конце концов я это устроил, и едва я ее вновь увидела, в центре реабилитации в Дувре. Все, что нас разделяло, не то чтобы исчезло, но стало куда менее важным, чем другое. Например, то, что мы вместе выросли в Хейлшеме, то, что мы знали и помнили такое, чего не знал и не помнил больше никто. Думаю, именно с тех пор я, чтобы выбрать донора и стать его помощницей, начала искать людей из моего прошлого, и прежде всего из Хейлшема. Бывало за эти годы и так, что я пыталась оставить Хейлшем позади, говорила себе, что не надо все время оглядываться. Но потом всякий раз наступал момент, когда я переставала сопротивляться. К этому имеет отношение один донор, который был у меня на третьем году работы в качестве помощницы. Точнее, его реакция, когда он узнал от меня, что я из Хейлшема. Он только что перенес третью выемку. Перенес тяжело и, должно быть, знал, что не вытянет. Он едва дышал, но посмотрел на меня и сказал: «Хейлшем, там, наверное, было замечательно». На следующее утро, когда я разговаривал с ним, чтобы его отвлечь, и спросила, где вырос он сам, он назвал какое-то место в Дорсете, и его лицо, покрытое пятнами, сложилось в какую-то совсем новую гримасу. Я поняла, как ему не хочется таких напоминаний. Вместо этого он хотел слышать о Хейлшеме. Так что я дней 5 или 6 рассказывала ему все, о чем ему хотелось узнать, и у него на лице, хоть он и лежал весь скрюченный, проступала кроткая улыбка. Он расспрашивал обо всем, о большом и малом, об опекунах, о личных сундучках для коллекции у каждого из нас под кроватью, о футболе, о раундерс. Британская игра в мяч, напоминающая бейсбол и лапту. Здесь и далее примечания переводчиков. О тропинке, которая шла в обход главного корпуса и всех укромных мест. О пруде для домашних уток, о питании, о виде на поля туманным утром из окон комнаты творчества. Иногда он заставлял меня повторять снова и снова. Об услышанном вчера спрашивал так, словно я ни разу еще про это не рассказывал. «А павильон у вас был? А кто был твой любимый опекун?» «Павильон. Здесь небольшое строение у спортплощадки, крикетного или футбольного поля, которая служит, в частности, раздевалкой». Вначале я объясняла это медикаментами, но потом поняла, что голова у него достаточно ясная. Он хотел не просто слушать про Хейлшем, но вспоминать его, точно свое собственное детство. Он знал, что близок к завершению, вот и требовал от меня, чтобы я все ему описывала. Хотел днем усвоить как следует, чтобы бессонной ночью, среди всех этих изнурительных мук, когда обезболивающие не помогают, у него стиралась граница между моими и его воспоминаниями. Тогда-то я и поняла, по-настоящему поняла, как нам повезло. Томми, Рут, мне и всем остальным, кто с нами был. То, что я встречаю на пути в своих разъездах, и теперь иногда напоминает мне Хейлшем. Скажем, поле, над которым стоит туман. Или, съезжая с холма, вижу вдалеке угол большого здания. Или даже просто взгляд падает на тополиную рощицу на взгорье и думаю: «Неужели здесь? Нашла! Ведь правда же, Хейлшем!» Потом соображаю: «Нет, ошибка, невозможно!» И еду дальше. Мысли переходят на другое. Павильоны. Вот что чаще всего привлекает внимание. Я повсюду их замечаю. У дальней стороны спортивного поля маленькое белое типовое строение. Окошки в ряд необычайно высоко, почти под самой крышей. Я думаю, таких очень много настроили в 50-е и 60-е. Тогда же, вероятно, появился и наш. Когда попадается такой павильон, я смотрю на него и смотрю, пока можно. И однажды, наверное, дело кончится автокатастрофой. Но все равно смотрю. Недавно дорога шла по пустой местности в Устершире, и у крикетного поля стоял павильон, который был так похож на наш, что я развернулась и проехала немного назад, чтобы посмотреть еще раз.